столовых. Крепких, плечистых, уверенно ступающих друг за другом, как боевое подразделение, накачанных до того, что с них соскальзывал взгляд. Иван встрепенулся. «А эти зачем?» «Они другого поля ягода. Они вместе с теми, кто там, внутри, на одной поляне не растут». Тут же, за первой, широко распахнув дверь и пинками не давая ей закрыться, пошла вторая группа бритоголовых, похожих на инопланетян и отзывающихся на неземное имя скинхеды. Не раздумывая больше, Иван кинулся за нею. В вестибюле его оглушила визгливая музыка, доносившаяся из зала. На подоконниках, на полу, в обнимку с девчонками и бутылками корчились в дыму и мате то ли человекоподобные, то ли червеподобные. Появление скинхедов, отталкивающих их с прохода ногами, они, привыкшие к любому обращению и пребывающие невесть где, встретили вялыми приветственными взмахами рук. Вместе со второй группой непрошенных гостей Иван попал в зал. Музыка там уже сбилась, взрыдывая трагическими аккордами, исчезая и снова взрываясь. Разогнавшаяся пляска половину зала продолжала крутить и подбрасывать. Другая половина тянула шеи и выкрикивала ругательства. Один из скинхедов, должно быть старший, казавшийся огромным, с огромной же сияющей, как шаровой светильник, бритой головой, завладел на сцене микрофоном и потребовал тишины. Зал в ответ взорвался криками, но микрофон был сильнее, он перебил бунтующий зал, когда в нем загремела команда. «Две недели назад», — рубил короткими фразами скинхед, — «мы предупреждали вас». «Мы предупреждали вас, чтобы вашими вонючими потрохами здесь не пахло, чтобы сворачивали этот гадюшник, чтобы в нашем городе не ползала такая мразь. Мы пришли». В него полетели бутылки. Сразу несколько человек, маленьких и отчаянных, выскочили на сцену. Скинхед, изготовившись для прыжка, издал дикий гортанный вскрик, похожий на боевой клич вождя индейцев, призывающий к бою. С обезьяньей ловкостью схватил одного из нападавших, запустил им, как снарядом, в другого и скинулся вниз. И еще одна группа бритоголовых ворвалась в зал, и еще одна. В мгновение оцепили они зал с трех сторон, оставив свободной лишь ту, где двери, и запустили свою широкозахватную косилку на полную мощь, срезая все, что не успевало убежать или уползти. Крик, стон, плач, визг, свист, глухие удары и рявкающие команды, тяжелое дыхание и звон стекла под эту многоголосную музыку, звучавшую все равно приятнее, чем та, только что оборванная, которая наигрывала здесь праздник, выбивался теперь прощальный марш. И лишь опытный слух мог заподозрить в нем разнобой оркестра. Досталось и замешкавшемуся Ивану. Чья-то рука ухватила его сзади за вихры, нагнула голову влево, а справа прилетел такой удар, что Иван присел под ноющую песенку, но тут же вскочил от громкого и протяжного крика «Менты!». Все бросились в расцепную. Когда Иван выскочил на улицу, два милиционера за дверью хватали по очереди то космача, то бритоголового. Пускали их под затыльниками еще двоим, орудовавшим возле воронка, а уж те вталкивали их в фургон. Иван проскользнул мимо, рванул со всех ног по улице вправо и только возле автобусной остановки притормозил, делая равнодушный и ни к чему не причастный вид. Отер ладонью лицо, подвигал челюсть и, убедившись, что она цела, совсем успокоился. Подкатила маршрутка, и в ней, в двух парнях, в одинаковых легких шапочках, явно маскировочного назначения, он признал скинхедов из пионера. Через две остановки они выходили. Иван выскочил за ними и, окликнув, спросил: «А меня-то вы за что?» «Что за что?» — с нарочитой вялостью отозвался один белобрысый. ставший сразу, как только снял он шапочку с головы и засунул ее в карман,